принялась расстегивать немногочисленные пуговицы рубашки. В два счета освободилась и от остального, и двинулась к нему. Сварог и сам не заметил, как встал, сообразил, что наступил провал в памяти только тогда, когда обнаружил, что сбрасывает с себя последнюю одежду. Изо всех сил попытался собрать волю, как-то сопротивляться, но ничего у него не вышло, тело не слушалось, а воли словно бы и не было. Обнаженная девушка, сияя улыбкой и колючими искорками множества самоцветов, плавно подняла руку, коснулась его лба кончиком пальца, и Сварог, будто получив некий приказ, стал спиной отступать к узкой корабельной постели, ни разу не споткнувшись, плюхнулся на нее, испытав некое облегчение, а в следующий миг над ним нависла голая ведьма, очаровательная, вовсе не страшная, отнюдь не склонная превращаться во что-то жуткое, и ее глаза уже не походили на бездонные дыры мрака, и пахло от нее не разлагающимся трупом, а молодым здоровым телом и тонкими духами. Страх и соднящее ощущение неправильности пульсировали где-то в глубине сознания, и он не мог сопротивляться. В ее улыбке было торжество. Тонкие пальцы заскользили по его телу с игривой бесцеремонностью. Ведьма склонилась и прильнула к его губам медленными долгими поцелуями, гася последнюю непокорность, пусть чисто мысленную. Отпрянула, закидывая голову, щурясь, резким движением навязав себя с достойным восхищения искусством. Сварог уже не пытался сопротивляться, лежал под ней, окутанный серым маревом с россыпями черных искр, порой щекотавших кожу случайными прикосновениями так, словно это были не искры, а невесомый тополинный пух. Ведьма получала свое самозабвенно и неторопливо, прогибаясь над ним, словно жмурясь, то вдавливая в жесткую постель, то освобождая от тяжести, порой открывая глаза и впиваясь в него хищным взглядом победительницы, все время оставаясь не жутким созданием с неведомой стороны, а распаленной и умелой молодой красавицей. Почувствовав приближение финала, она прижалась к Сварогу так крепко, что это причинило боль. По ее телу прошла тягучая судорога, она надолго замерла, оседлав порабощенного. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем она опустилась на него и долго лежала, то жарко дыша в ухо, то прибольно стискивая зубами кожу на плече. Сварогу показалось даже, что она тихо мурлыкнула, как огромная хищная кошка, но он пребывал сейчас в столь странном состоянии, что ни за что не мог ручаться. Все мысли и ощущения выглядели перепутанными, как клубок корабельного каната, над которым потрудился неопытный юнга, отчего-то полагавший, что умеет распутывать морские узлы. Потом Марута отделилась от него решительным движением, встала с постели и постояла над ним, глядя с непонятной улыбкой, стискивая его предплечье. Быстрым движением наклонилась, поцеловала в губы, скорее защемила на миг его губы зубами, едва не прокусив, выпрямилась, подошла к своей разбросанной одежде, уже не оборачиваясь к Сварогу, словно его не существовало. Поразительно быстро и сноровисто оделась, приведя себя в совершеннейший порядок, и вышла, опять-таки, ни разу на него не взглянув. Дверь затворилась бесшумно, яркая лампа осталась гореть на столе, и не было ни следа странных дымных завитков и черных искр. Вместе с Марутой улетучились и всевозможные наваждения. Он вновь обрел способность двигаться и думать рассудительно, знал, что ничего ему не привиделось, что все происходило на самом деле, что эта стерва, называя вещи своими именами, его бесцеремонно и старательно поимела, как хваткий драгун деревенскую девчонку на сеновале. Это было не то чтобы унизительно, в конце концов, не мужик, а красивая жаркая девка, но предельно странно. Он давно уже полагал себя надежно защищенным от всех видов магического воздействия. А, впрочем, случался уже печальный прецедент. Дверь вдруг дернулась, приоткрылась, и в образовавшуюся щель с оглядкой проник палубный мастер. Точнее было бы выразиться, просочился. Он ничем не напоминал призрака, оставаясь существом из плоти и крови, но двигался так бесшумно и осторожно, что право же походил на ночное видение, точнее, сумрачное. За окном стоял все тот же сероватый сумрак, ни светлее, ни темнее не стало с того момента, как Сварог проснулся. Осознав себя голым на распотрошенной постели, Сварог вскочил и принялся натягивать одежду. Глядя на него грустно и такое впечатление затравленно, Бунак покачал головой. «Понятно, понятно. Вот я и говорю». «Что?» — мрачно спросил Сварог, окончательно приведя себя в порядок. «Что дела сквернее некуда?» Палубный мастер на цыпочках подкрался поближе и зашептал в ухо: «Ваше Величество, нам бы поговорить в безопасном месте». «Какое еще Величество?» — спросил Сварог недовольно. «Да ладно вам! Вы ж среди своих, никто вам тут зла не желает. Слух прошел моментально. А чего ж вы хотели?»